Пункт 23. Сила трения. Трение, скольжение и покоя. Любой вид транспорта после того, как выключают двигатели, останавливается. Прекращает движение санки, скатившись с горки, конькобежец, прекративший развивать усилия. Почему? Очевидно, во всех этих случаях на тела подействовала какая-то сила, уменьшившая скорость тел. Сила, возникающая при движении одного тела по поверхности другого и направленная против движения, называется силой трения. Подумаем, что же является причиной возникновения силы трения? Одной из причин возникновения силы трения являются шероховатости поверхностей соприкасающихся тел. Даже гладкая на вид поверхность имеет бугорки и впадины. При движении эти бугорки и впадины задевают друг за друга, что и создает силу, задерживающую движение. Другая причина трения – взаимное притяжение молекул, соприкасающихся тел. Это в случае, когда поверхности хорошо обработаны и очень гладки. Например, металлическая или стеклянная пластинки трудно перемещать друг относительно друга из-за взаимного притяжения молекул, находящихся на очень малом расстоянии. Виды сил трения. Сила трения скольжения возникает, когда одно тело скользит по поверхности другого. Такая сила возникает при движении лыж, саней по снегу, конькобежца по льду и так далее. Силы трения качения. Возникает, когда тело катится. Такая сила возникает при движении колесного транспорта. Подумайте, что удерживает тело на наклонной плоскости и что мешает нам сдвинуть с места тяжелый груз? Это сила трения покоя, которая направлена против того движения, которое должно бы возникнуть. При равных нагрузках силы трения качения меньше силы трения скольжения. Именно поэтому так высоко ценится изобретение человеком колеса. По этой же причине бревно легче катить, чем тащить волоком. Подкладывая круглые бруски, металлические или деревянные, перемещают тяжелые конструкции на значительные расстояния. Можно ли измерить силу трения, имея в наличии динамометр и брусок с крючком? Подумайте, как нужно тянуть брусок? Почему?